Глава 7. Алекс. Я провел Ярославу в квартиру. Здесь у меня был небольшой холостяцкий беспорядок. Я не всегда убирал вещи обратно в шкаф. Просто вешал на спинке стульев. Мне так было удобней. «Что ты творишь, Алекс? Зачем привел ее в нашу берлогу?» — услышал возмущенный голос своей второй сути. На этот раз ответа от меня мой волк не получит. А действительно, зачем я ее сюда привел? Я знаю, что меня необъяснимо сильно тянет к этой девчонке. Так сильно, что я подчиняюсь инстинктам зверя, живущего внутри меня. Зверя, который подчиняет себе и моего серого, и меня. Я ведь чувствую, как волк внутри меня тянется к Яре. Тянется и отрицает сам факт этого притяжения, словно ему стыдно, что такой сильный и могущественный оборотень заинтересовался простой человечкой. И я понимаю его чувства. Я и сам себя не понимаю. Но идти против инстинктов хищника не могу. Я наблюдал, как Ярослава осмотрелась, повертела головой, прошлась по моей весьма просторной и комфортной двушке. «Алекс, не дури. Отвези ее назад. Я же чувствую, как ты воспламеняешься от одного взгляда на нее», — снова рыкнул Серый. «Она так и манит собой», — сказал откровенно Серому. «Моей второй сути я всегда мог сказать откровенно абсолютно все. Кроме нас об этом никто и никогда не узнает, потому что я и Серый одно целое». «Что ты хочешь от нее?» Глупый вопрос со стороны Серого. «Мы оба знаем, чего именно хотим получить, и получим. Пусть не сегодня и не завтра, но непременно получим», — ответил. «Как бы пожалеть не пришлось, Алекс». Я вырубил голос волка внутри себя, остановился в дверях, смотря на Ярославу, которая была в самом конце комнаты и теребила пальчиками уголок комода, стоящего у распахнутого окна. Девушка неловко смотрела на меня, словно не знала, куда себя деть в моей квартире. Стеснялась моя скромница. «Идем на кухню, попьем чай и поговорим. Наедине. Где нам никто не будет мешать или отвлекать», — предложил девочке, она довольно кивнула. Яра сделала движение вперед, неловко двинула рукой и смахнула с комода статуэтку серебристого волка. Эта вещица была мне очень дорога. Ее подарил отец, когда мне исполнилось 18. Сделана из чистого хрусталя, сверкала. В этот момент в моей голове что-то перещелкнуло. Я и не подумал, что действую, подчиняясь инстинктам, как зверь, а не как человек, которым Ярослава меня считала. За доли секунд рванул вперед и оказался перед девушкой на корточках с вытянутой рукой. Словил статуэтку и мгновенно перехватил потрясенный взгляд Яры, которая ошеломленно смотрела на меня. «Вот же черт!» Я не рассчитал скорость. Люди не способны передвигаться так быстро, как сейчас это сделал я. Неудивительно, что девчонка таращится на меня, как на непонятно что. Только вот я не непонятно что. Я — рикошет. Неуязвимый зверь в обличии человека. Но девочке об этом точно знать не полагается. Сейчас так точно нет. А что будет потом — так я даже не берусь загадывать. «Как ты это сделал?» — спросила она, продолжая пялиться на меня. «Что именно?» — играю в дурачка. «Ты был у дверей, а меньше, чем через секунду, уже здесь». «Тебе показалось. Кроме того, я много тренируюсь, я ведь очень быстрый, Яра. Эта вещица мне дорога, я не хотел, чтобы она разбилась». Поставил волка на место, проведя пальцами по гладкой спине. «Прости, я такая неловкая». Девчонка аж покраснела. Я чувствовал, как она смущена и расстроена. «Яр, не бери в голову. Вещь не пострадала. Идем. Протянул к ней руку, таща на кухню. Усадил девочку за стол и приготовил чай. «Я не ем сладкого, поэтому я могу предложить тебе быстро сгонять в магазин и что-то купить. Подождешь меня здесь?» «Я быстро», — предложил. «Не надо. Я люблю сладкий чай, но не хочу, чтобы ты уходил». «Как скажешь». Я подсел к ней поближе, приобнял за талию. «Алекс, а ты вообще сладкое не ешь?» «Вообще». «А почему?» «Ты много тренируешься, поэтому...» «Ты такой сильный!» Не без восхищения говорила, блуждая взглядом по моему телу. А я плавился под ее взглядом, сходя с ума от того, что она неровно дышит ко мне. Я чувствую, что привлекаю ее как мужчина и сильно. «Вообще...» Выдохнул. «Я думала, что ты в доме живешь. Ты же сам говорил». «Да, но у меня есть и эта квартира. Здесь я теперь жить буду гораздо чаще, чем хотелось бы». «Почему?» «Потому что в родительский дом не желаю возвращаться». «Поссорился с родителями?» «Нет». «А...» «Моего отца вчера убили, Яра. А в доме сейчас поселился мой дядя и его...» Резко осекся, думая, как ей объяснить, что дядя и члены его стаи теперь будут жить в моем доме, потому что я отношусь к клану Серых, а после смерти отца мой дядя Игнар стал альфой нашей стаи, скинув с пьедестала меня. Хотя нет, не скинул. Я просто не стал вступать в схватку с родственником за этот пьедестал. Не нужно мне этого. Не хочу иметь на своих руках кровь родственника. А ведь мне придется убить дядю, если брошу ему вызов. Тот, кто посмеет претендовать на роль вожака стаи, должен убить конкурента или же просто смолчать, как это сделал я. Только вот я не смирился. Сейчас главная задача узнать, кто причастен к убийству моего отца. Тогда я лично той мрази горло перегрызу. А сейчас? Сейчас я должен вести себя осмотрительно. «Прости». Яра явно опешила от такой новости. Я представляю, какие вопросы сейчас роятся в ее голове. Вместо того, чтобы организовывать похороны, я сейчас торчу здесь с ней. «Я слышала, как сегодня Стрельцов сказал, что твой отец... Я думала, что у него такой юмор черный, ведь ты...» «Я не похож на убитого горем отпрыска, который скорбит по потере родителя. Это хочешь сказать?» Девочка напряженно сглотнула, но я чувствовал все ее эмоции. Именно это она и подумала. Я снова не знал, как объяснить обычной девушке, не оборотнице, что я сильное и могучее существо. «Мне больно, очень. Я любил отца. Но боль у меня иная, не проявляется так, как у людей. Она загнана глубоко внутрь меня, и там, в отдаленных закоулках моей души, мое двойственное существо страдает и скорбит о потере отца. Но внешне я, как скала». Ярослава была обескуражена, растеряна. Мне не нравилось, что я не могу склеить с ней нормального разговора, потому что слишком о многом должен молчать и не договаривать. «Алекс, если тебе нужна помощь в организации похорон отца, я могла бы помочь тебе», — внезапно произнесла. А я снова застыл. Похороны организовывает новый вожак стаи. Меня мягко попросили не вмешиваться. Впрочем, я знаю, что дядя организует все по высшему разряду. «Спасибо, моя хорошая. Я рад, что ты предложила. Но у меня много родственников. Мы все сделаем». «А как звали твоего отца?» «Петр Зубов», — тихо произнес имя отца, смакуя его. «Среди членов нашей стаи его звали Роланом. Петр — его человеческое имя. Таким его знал мир людей. Глава ювелирной корпорации и очень состоятельный мужчина, бизнесмен. Я давно не называл отца по имени. Я видел, как расширились глазки Ярославы. Конечно же, она слышала имя моего отца. Он был весьма публичной персоной. «Тот самый Зубов? Глава ювелирного холдинга?» — тихо уточнила моя девочка. «Тот самый, Яра». «Тогда неудивительно, что он был знаком со Стрельцовым». «Неудивительно, милая. Но мне еще предстоит узнать, что именно их связывало. Я и понятия не имел, что отец мог быть знаком с этой мразью». «Алекс, Стрельцов опасен». «Но не для меня». «Почему?» «Ярослава». Я взял ее за руки, чувствуя при этом сладкий и манящий запах девчонки, который снова принялся лупить по всем моим рецепторам. «Не думай об этом». Я притянул Ярославу к себе, обнял, чувствуя, как меня всего заштормило. Она так льнула, так тянулась ко мне. «Алекс, мне так хорошо и спокойно с тобой. Ты такой горячий и большой». «Делай выводы, Ярослава». Я улыбнулся. «Приятно, когда девушка подмечает, что я не только горячий, но еще и большой». Ярослава смутилась, когда двусмысленность моей фразы дошла до нее. Кажется, что девочка не понимала, как я могу так беспечно себя вести, когда в моей семье случилась такая трагедия. Только вот я привык хоронить друзей. Гибель волков в моей стае была не редкостью. Но отец... С этой потерей смириться невозможно. Как же хорошо, что Ярослава со мной. С ней я могу не заниматься самобичеванием и не топить себя в боли. Поразительно, но эта девушка на меня как-то невероятно по-особенному действовала. В ее объятиях я обретал покой, находил силу. Она словно мой персональный живительный источник, придающий мне силы и прогоняющий прочь боль и печаль. «Алекс, ты тот раз сказал, что наблюдал за мной». «Да, ты мне понравилась, Ярослава, и я хотел с тобой познакомиться». «И как?» «Что?» «После более близкого знакомства разочарование не наступило?» «Мне так и хотелось сказать, что именно я понимаю под более близким знакомством. Но зачем так сразу шокировать девочку?» «Ты мне очень нравишься», — произнес, не желая скрывать правду. «Я сказал бы, что даже больше, чем просто нравишься. Хочу, чтобы ты была моей женщиной, Ярослава». Девушка часто заморгала, всматривалась в мои глаза, которые сейчас потемнели и не были такими изумрудными, как при дневном свете. «У тебя потрясающие глаза», — не удержалась. «Так говорят», — хмыкнул я, а после взял ее за руку и завел в гостиную. «У тебя здесь так просторно». «Хочешь, проведу тебе экскурсию по своей холостяцкой берлоге?» «Так уж и холостяцкой. Ты ведь очень привлекательный. Наверное, здесь и девушки бывают». «Хм, пару раз бывали. Но больше ни одной не будет. Только ты». Не сомневался, что мои слова прозвучали едва ли не как клятва. Да и сам я не был никогда так уверен, как сейчас. Мне не нужна другая женщина. Я уже нашел свою. Я хочу эту и надолго. «Я же еще не сказала тебе «да», — хмыкнула Ярослава, усмехнувшись. «Неужели?» Я остановился в одной из комнат, прижал к себе девчонку и перехватил ее распахнутый взгляд. «Думаю, что я смогу убедить тебя принять правильное решение». Чаще задышал, возбуждаясь от ее запаха, который чувствовал всем своим двойственным существом. Держать в руках Яру было невообразимо приятно. Зверь внутри меня стал просыпаться, рычать и требовать. Мы с ним хотели эту девушку. Близость ее сводила с ума. «Убедить? Как?» — уточнила моя наивная, а я не выдержал, рыкнул. Через секунду обрушил губы на ее рот. Яра застыла, я чувствовал, она ошеломлена моим напором. Я набросился на ее губы, как голодный. Жадно и яростно терзал их, сдерживая зверя внутри себя, чтобы тот ненароком не поставил на ней своих меток. Серый внутри меня разгорячился, как и я. «Моя!» — рычал я, показывая Серому, что не стану отступать от этой девушки. «Наша!» — подтвердил Серый. Впервые я и Серый пришли к выводу, что одна женщина подходит нам обоим. До этого волк внутри меня не сильно разделял мой выбор женщин. Я приподнял Яру и опустил на рядом стоящую кровать. Оторвался от ее губ, давая ей возможность перевести дыхание. «Ты с ума меня сводишь», — как всегда сказал открыто, обхватывая губами ее ушко, продолжая вдыхать запах ее волос, и никак не мог надышаться, словно зависимый наркоман. Яра молчала. Я обнял ее и опустился рядом на кровать, обнял за талию, притянул к себе полубоком и посмотрел в глаза. Девушка часто дышала, но по-прежнему молчала. А я чувствовал, что, несмотря на смущение, она не желает прерывать со мной интимность этого момента. Я опустил руку к ее бедру, погладил и плавно спустился к коленке, слегка пробираясь пальцами под юбку, а после поцеловал в нежную шейку, услышав, как она напряженно вздохнула.